Мексика. У нас было две длительные командировки в Мексику. В общей сложности 7 лет. Жизнь за границей имеет свои негативные стороны, но сейчас говорить о них не к месту. Мы с мужем, 30-летние, находились на пике физической формы. Мы приобрели друзей, которые до сих пор близкие, с которыми сообща растили наших многочисленных детей. Для них Мексика стала второй родиной. Долго раздумывая, какими штрихами, не углубляясь, не уходя в сторону, описать этот период семейной жизни, я решила обойтись малой кровью. Вставить в книгу часть давнего своего рассказа, то есть не нового, уже публиковавшегося. У тех, кому придется перечитывать по второму разу, прошу прощения. Замечательная английская писательница Айрис Мёрдок устами одного из своих героев говорит, что культурный человек может испытывать глубокое унижение, находясь среди иностранцев и не владея их языком. Это чистая правда. Поскольку о длительной командировке в Мексику было известно заранее, я решила подготовиться и взять уроки испанского языка. Репетитор хвалила меня за успехи в грамматике и долго, за те же деньги, втолковывала главную проблему русских за границей — боязнь вступить в общение из-за возможных ошибок в речи. Американцы не дрейфят, немцы не опасаются и прочие французы не боятся, имея десяток слов в багаже, раскрывать рот. А русские — этакие великие немые, придавленные в нескольких поколениях железным занавесом, даже прилично зная язык, хлопают глазами и заикаются. Словом, психологически я была готова преодолевать национальные комплексы. Но к моменту приезда в Мехико оказалось, что в моей памяти осели только местоимения. Я, ты, он, она и предлоги «на», «в», «над», «под». С местоимениями в испанском обошлись лихо, их отбросили. Например, мы говорим «я работаю», а по-испански просто «работаю». Ясно же, что не он работаю. Общаться с помощью одних предлогов затруднительно даже самому раскрепощенному итальянцу. Такой жизнерадостной идиоткой, как в первые месяцы за границей, я не была никогда. Улыбалась направо и налево. «Извините, я вас не понимаю». Улыбка. Похоже, мне сказали комплимент. «Не благодарю». Но на всякий случай рот растягиваю. Все смеются, наверное, анекдот рассказали. Подхахатываю. Изучать испанский язык я пошла в государственный университет на факультет для иностранцев. Чтобы не тянуть кота за хвост, записалась на интенсивный курс. 5 часов занятий каждый день. В интернациональной группе из 10 человек я была единственной русской. Более всего меня восхитили корейцы и японцы. Они честно выполняли громадное домашнее задание, старались до испарины, но логика языка, отличного от их родного, не давалась. Они говорили с чудовищным, не поддающимся расшифровке, акцентом. Восточные трудяги оставались на второй год после каждого 3-месячного курса и упорно продолжали учебу. Когда теперь я слышу речи о великом будущем азиатского региона, верю безоговорочно. Суть методики преподавания родного языка как иностранного та же, что и при обучении щенка плаванию. Через 2 недели нас заставляли читать газеты и смотреть мыльные оперы по телевизору, потом пересказывать их на уроках. Газетную статью я за завтраком подсовывала мужу. «Скажи мне быстренько, о чем тут речь?» Мыльные оперы, которые действовали на меня как снотворное, сочиняла сама, обнаружив, что преподаватель их не смотрит, а корейцы и японцы не выдадут по причине дружественности и оторопи от разницы в понятом сюжете. «В семью Хуана и Лючии», — отчитывалась я на занятиях, «приезжает сестра Лючии Тереза. Она беременна, но не от своего мужа Идальга, а от сына его шефа Рамиреса. Рамирес влюблен в Марию Елену, свою мачеху, но под действием наркотиков, которые ему ввела Тереза, и после автомобильной катастрофы, в которую он попал со своим другом Игнасио, прямо на больничной койке вступает в интимные отношения с Терезой. Мачеха Рамиреса, Карменсита, влюблена сразу в двоих — Хуана и Игнасио. Но она благородная женщина и предлагает Лючии, то есть Терезе, усыновить будущего ребенка. Неожиданно обнаруживается, что служанка Терезы на самом деле ее родная мать. А ее настоящий отец, который соблазнил служанку 40 лет назад, также родной отец Хуана и одновременно противник по бизнесу шефа Рамиреса, то есть мужа Карменситы. Делаю паузу и поднимаю глаза на преподавателя. «Молодец, Наталья!» — хвалит она меня. «Достаточно. Я вам говорила, что, несмотря на примитивность сюжетов, теленовеллы, благодаря исключительно простому языку, будут вам полезны в освоении бытовой лексики». Я облегченно вздыхаю и закрываю шпаргалку, где записаны десяток глаголов. «Любить», «ревновать», «беременеть», «рыдать», «ненавидеть», «соблазнять», «рожать», «врать», «лукавить», «обманывать» и список испанских имен. К следующему уроку я решаю половину героев умертвить. Например, посадить их в самолет и шмякнуть об землю, потому что я уже запуталась, кто от кого забеременел. Ежедневный водопад новых слов выявил замечательную особенность моей памяти. Она похожа на сито, в которое слова проваливаются со свистящим звуком. Звук — это напоминание о том, что слово мне уже встречалось. 5 раз я спрашивала его значение у мужа и у детей, которые без насилия над личностью, за мультиками и боевиками быстрее меня постигают испанский. 3 раза смотрела перевод в словаре и все равно не помню. Те слова, которые удерживаются в памяти, имеют вредную привычку подменять значение друг друга. Особенно это касается созвучных слов. Меня заклинило на цепочке слов «хабон», «хапон», «хамон». Они, соответственно, обозначают «мыло», «Япония», «ветчина». Но никак я не могла отличить ветчину от Японии. В магазине, указывая на ветчину, просила отвесить мне 0,5 кило мыла. Нас предупреждали. Поздним вечером в парке лучше не гулять, могут грабители и прочие хулиганы напасть. Но чтобы в чудном парке, забитом мамашами и детьми, среди бела дня на меня, мирно прогуливающуюся, пока дети на каруселях кружатся, напал грабитель, такого я не ожидала. Да и сам грабитель был, на удивление, симпатичный молодой человек в темном костюме, белой рубашке, при галстуке. Не дать не взять обычный клерк, выскочивший из офиса пообедать. Но вот поди ж ты, всяко бывает. Подошел и вежливенько заявил: «Сеньорита, прошу прощения, дайте мне ваши часы, пожалуйста». Мое общение с мексиканцами напоминало тогда разговор по радиотелефону через 1000 километров. Они говорят и ждут несколько секунд, пока сообщение дойдет до меня, то есть я его мысленно переведу. Перевела и возмутилась. Часов мне было жалко, совсем новенькие, и наглость грабителя пробудила во мне бойцовские настроения. Что он может со мной сделать? Я орать начну. Народ сбежится. Орать я не начала, но, прижав руки к груди, кистью правой руки закрыла запястье с часами на левой. Грозно посмотрела на грабителя и отрицательно покачала головой. Боковым зрением я уже присматривала, кто бросится мне на помощь. Ворюга удивился моему мужеству, даже брови у него вверх полезли, но не отступил. Еще приторнее заговорил: «Я прошу прощения за беспокойство, но я хотел бы ваши часы». «Не дам», — сказала я по-испански. «Сейчас начну кричать», — предупредила я. И он испугался. Глаза опустил и с извинениями затрусил по дорожке. Когда сердцебиение пришло в норму, я испытала удивительное чувство — ликование человека, победившего зло. Но в парке оставаться было все-таки страшновато. Я позвала детей, и мы отправились домой. Мужу, открывшему нам дверь, я радостно заявила прямо с порога: «Представляешь, на меня в парке напал грабитель, но я с ним справилась. Он позорно удрал». «Какой грабитель? Что он хотел?» — всполошился муж. «Да такой мерзляк, прикидывается порядочным, в костюмчике, в галстуке, а сам: гоните часы, сеньорита. Но я не испугалась, я ему в лицо: «Нет, подлец, не видать тебе моих часов». «Зачем?» — простонал муж, а потом повысил голос едва не до крика. «Я тебе говорил, никогда не сопротивляться. Отдать часы, деньги, черта лысого, но не провоцировать их. Это наркоманы, маньяки, их поведение непредсказуемо. Он мог выстрелить из пистолета, ткнуть ножом. Вот». Муж схватил местную газету и потряс ею перед моим носом. «Вот заметка. Вчера убит член правительства. Ехал в машине, остановился на светофоре, окно открыто. Подошел грабитель, приставил к виску пистолет, велел снимать Ролекс. Ролекс, а не твою пластмассовую дребедень. Тот стал сопротивляться, вор выстрелил и убил министра. Все, похороны. Ты этого хочешь? Я тебе дюжину таких часов куплю. Больше вы никуда не ходите одни, пока ты не поймешь, как нужно себя вести». Я слушала гневные проповеди и чувствовала себя человеком, который установил мировой рекорд, а теперь его ругают за сам факт участия в соревнованиях. «Хорошо», — огрызнулась я. «В следующий раз я отдам часы, деньги черта лысого и приведу воров домой. Вдруг их здесь тоже что-нибудь заинтересует». Неожиданно муж перестал метаться и потребовал от меня подробного отчета. «Он тебя схватил за руки?» «Нет». «Угрожал оружием?» «Нет». «Но как-то он на тебя нападал?» «Никак. Вежливо попросил, чтобы я сняла часы и отдала ему». «Повтори дословно, что он сказал». «Гоните часы, пожалуйста». «Нет, без литературного перевода и по-испански». Я раздельно по слогам процедила: «Даме суора, пор фавор». Дословный перевод: «Дайте мне ваше время, пожалуйста». Первыми захихикали дети, которые в момент нашей перепалки сидели испуганными мышками. Потом захохотал муж. «Наталья», — покачал он головой, — «человек спросил у тебя, который час, а ты заорала благим матом». «Ничего подобного», — сопротивлялась я. «Он сказал: пусть не ваши часы, но ваше время». «А какое оно мое? Оно на всех одно, как и пространство», — ехидно заключила я. «Это устойчивая идиоматическая форма», — потешался муж. «Правильный перевод — сколько на ваших? Ты когда язык наконец выучишь? Ты ему в глаз случайно не заехала?» «А здорово было бы», — заговорил старший сын. «Если бы мама сделала, как ты, папа, говоришь. У нее спрашивают, который час, а она снимает часы и отдает. Или в глаз дает», — смеялся младший. Мы возвращались из командировки в 91-м году, когда в московских магазинах гулкое эхо отражалось от очередей, которые выстраивались за пакетом молока, выдаваемого по карточке. Поэтому везли из-за границы все, что не могло протухнуть за сутки перелета. Тащили, кроме многочисленных подарков родным и близким, макароны, консервы, колбасы, стиральный порошок, туалетную бумагу, зубную пасту и прочее-прочее. В скобках замечу, что на родине, в собственном доме, у друзей, у родственников, у соседей, мы обнаружили стратегические запасы продуктов и гигиенических товаров. Словно народ к войне готовился или к автономным плаваниям на подводных лодках. В телефонном разговоре мама попросила меня: «Привези яичный порошок, яиц совсем не достать, будем омлеты делать». Я посмотрела в словаре, не обозначается ли сей продукт каким-либо особым словом. Ничего похожего не нашла. Но не волновалась, я уже давно взяла все языковые барьеры. Свободно обсуждала со своей мексиканской подругой культуру древних альмеков, которые интересовали меня еще более, чем ацтеки и майя. А уж магазинная лексика проще простого. Времена, когда я путала ветчину с мылом, давно прошли. В большом супермаркете я прохаживалась в отделе бакалеи, коридоры стеллажей с товарами по 20 метров в длину. Там не было только птичьего молока и яичного порошка. Пошла на третий заход, когда ко мне обратился служащий супермаркета. «Вы что-то ищете, сеньора?» «Да, мне нужны сухие яйца». «Простите, что?» — опешил он. «Сухие куриные яйца в порошке», — уточнила я. «Простите, но вы ошиблись. Яйца продают в другом отделе, там, где молочные продукты». «Это вы ошибаетесь», — перебила я. «Там продают обычные яйца, они мне не требуются. Мне необходимы именно яйца в порошке». «Никогда не слышал о таком продукте. Вы не будете возражать, если я приглашу заведующего секцией?» Я не возражала. Спина удаляющегося продавца подозрительно подрагивала. Очень жаль, что в испанском языке нет деления, как в русском. Яички — половой орган, яйца — продукт кладки птиц. Или я не знаю терминов. Они явились вместе. Давишний продавец и заведующий секцией. Два молодых мужчины в белых с голубой оторочкой халатах униформы. На лицах — улыбки. Пожалуй, чуть более лукавые, чем обычно раздариваемые покупателям. Но я не намерена веселиться. У нас страна голодает. «Сеньора, у вас какие-то проблемы?» — спросил заведующий. «По-моему, это у вас проблемы с ассортиментом», — строго сказала я, пресекая их улыбочки. «Уточните, пожалуйста, чего вы не можете найти?» «Я не могу найти порошка из яиц». «Простите, не очень хорошо вас понимаю. За в секции был сама любезность». «Не могли бы поподробнее описать этот продукт? Как он выглядит?» «Порошок желтого цвета». «А из чего его делают?» «Из яиц, естественно. Ведь это яичный порошок». Моя ирония разбивалась об их дремучий непрофессионализм. «Простите, сеньора, но как можно из яиц сделать порошок?» Он улыбнулся мне, как улыбаются детям, которые, сами не зная того, говорят на взрослые темы. «Очень просто. Яйца высушивают, а потом перемалывают. Или наоборот. Перемалывают, а потом высушивают». «Должен извиниться, но я никогда не слышал о молотых, пардон, яйцах». Он говорил странным булькающим голосом, как человек, сдерживающий хохот. Продавец усиленно тер пальцем переносицу, закрывал смеющееся лицо. «Еще раз извините мое любопытство, сеньора, но где используется этот удивительный продукт?» «В очень многих современных рецептах», — гордо ответила я. «Весьма прискорбно, что ваш магазин, который производит впечатление передового, лишен последних разработок пищевой индустрии». «Мы тоже глубоко сожалеем», — быстро согласился он, и улыбочка слегка пригасла. «Постараемся исправить недостатки. Не хотите ли поговорить с нашим товароведом?» Они собрались водить меня, как слона на ярмарке. И чтобы я рассказывала всему персоналу супермаркета о технологии производства яичного порошка, в которой сама не сильна. «Не располагаю временем. Передайте вашему товароведу, чтобы следил за европейскими тенденциями в секторе, за который он отвечает». Я злорадно представила себе этого товароведа, который рассылает факсы и ищет по Европам яичный порошок. «Вы ведь иностранка? Из какой страны вы приехали? Германии? Канады?» Мне почему-то не хотелось признаваться, что мы в России едим яичный порошок. Из-за высокого роста и светлых волос меня часто поселяли на север Европы. «Из Скандинавии», — бросила я небрежно и попрощалась. «До свидания, кабальерос». «О, мы так и подумали», — донеслось мне в спину. «Это очень цивилизованное государство». Что с них спрашивается взять? Страна третьего мира. Яичного порошка нет, и Скандинавия у них — государство. Мой рассказ о покупке яичного порошка вызвал у мужа и детей гомерический хохот. Мексиканские друзья, которым не приминули поведать про мой конфуз, сгибались в поясе от смеха, потому что глагол «перемолоть» в сочетании с существительным «яйца» в испанском имел особо анекдотический смысл. Я об этом не знала, а дети и муж знали. «Откуда?» — спрашивается.